Отмороженный 13.00. Глава 1. Алекс. Алекс, просыпайся. Послышался звонкий, требовательный голос Киры. Меня еще, кажется, тряхнули, нагло пытаясь выдернуть из сна. Тряхнули, по ощущениям, не слабее, чем в пещере апгрейда в момент третьего испытания. Когда половина потолка обрушилась и для четвертой попытки открылся совсем другой зал. Алекс. Да, вставай ты уже. Уже отчаявшимся голосом протянула Кира. «Мне ехать пора, а ты не только проспал 2 дня, но и даже проводить меня не можешь. Ради чего я вообще приезжала?» Я что-то промычал и, подтянув одеяло, перевернулся на другой бок. Перед глазами крутились системные сообщения о найденных трофеях и об уровнях. Особо ярко горела цифра 100, и, накладываясь друг на друга, водили хоровод иконки навыков. Лепота. Я потом меня снова тряхнула. Одеяло резко выдернули, но еще резче разлетелись все иконки и циферки. Я попытался зафиксировать их на месте, как делал, когда из-за пробуждения терял остатки сна и пытался его возобновить, передвинув будильник на 5 минут куда подальше. Не помогло. Вся красота синхронизации, все достижения растаяли, будто их никогда и не существовало. Капец, неужели все приснилось? Но, может, это сейчас сон про то, что мне приснилось то, что не приснилось. Я снова начал залипать, но, вздрогнув, подорвался на кровати и уставился на Киру. «Подземелье, апгрейд, 100-й уровень, трофей», — пробормотал я. «А чем ты? Пить надо меньше», — фыркнула Кира, встав с кровати. «Я уезжаю, ты хоть это услышал, промычал я, покачиваясь на кровати и в очередной раз теряясь. «Я, правда, что-то слышал или мне это приснилось? Голова тяжелая, не болит, но будто бы еще в шлеме. Причем почему-то бетонным». «Да», я на всякий случай кивнул, подтверждая. «Понятно, все с тобой», Кира махнула рукой. «Я поехала забирать своего Ориджа, вернусь через неделю вместе с ним». Что-то начало всплывать в памяти. Трофейный оригинал Лына, которого мы отдали Кире. Вроде был у нее какой-то хакер, который предпочитал быть вне системы и особо не церемонился с законом. Так, Алекс, просыпайся. И вроде ему удалось не перепрошить целиком, но создать какой-то гибрид из 2 дроидов, или даже из 3, тебя проводить, спросил я и зевнул, подтягивая одеяло обратно. Эх, вздохнула Кира. Алекс, завязывай с синхронизацией такой частой, ты хоть помнишь, какой сегодня день? Да, еще раз кивнул я и тоже на всякий случай. Караван Северкрафта привез Даркран и забирает орнитоптер, у них охраны столько, что можно еще один сектор захватить. Я с ними поеду, а назад уже сама себя подстрахую. Подключусь к дроиду, узнаю свои возможности, и если покажется, что их недостаточно, то попрошу встретить. Мы с тобой это уже обсуждали. Ты это забыл? Да, я кивнул, но тут же потряс головой, то есть нет, не забыл. Меня караван ждет. Кира посмотрела на часы, так что у меня всего 15 минут на прощание. Прощаться пришлось быстро и энергично, но, с другой стороны, трепетно и нежно. Как только Кира оказалась рядом со мной под одеялом, мозг сразу включился в нужное русло, а потом и отключил все ненужные сейчас мысли. Сразу, как я разглядел экран тач-панели, лежащий на тумбочке, где в открытом окне статуса оригинала значилась цифра 100, значит, не приснилось. И, значит, как проводим, сразу займемся апгрейдом. Глава 2. Сразу не получилось. Как бы я ни хорохорился, но легкие признаки СХС все-таки словил. Еще я с энергетиками переборщил, плюс общее истощение, которое одним только сном не вылечилось. Поэтому проводив, наконец, Киру, я перекусил и снова уснул. А на следующий день начал раскачиваться, но в меру. Еда, тренировка, сон. Еда, тренировка, сон. Потом совещание и сон прямо на нем. Не потому, что скучно, обсуждались новые реалии, защита сразу всех наших секторов и соединение с силами из сектора Данди. А потому что, все было продумано до мелочей и выполнялось четко, контролируемо и даже как-то буднично. Только и оставалось, что квадратики в чек-листе зачеркивать. Перекрыть камерами и датчика, готово. Расширить охраняемую зону, готово. Обустроить новые блокпосты, готово. Перекроить маршруты патрулей, готовы. Создать новые мобильные группы, готово. Сформировать и обучить отряды новичков, в процессе. Наладить поставки запчастей, готово. Восстановить ремонтный цех, готово. Перераспределить дроидов по задачам в зависимости от их возможностей, и так далее и тому подобное. плюс восстановить добычу их шахт, закупить новое оборудование, сверх того, что предоставляет КСААМ. Строительство, контроль, охрана, создание излишков, а их них уже формирование собственной небольшой армии, которая не только может сектора защитить, но и будет готова принять решающее значение в финальной битве. Без пафоса, конечно, тоже не обошлось, но мы объективно могли себе его позволить, а рано или поздно битва точно будет. Пока моего участия не требовалось, я собирался заняться разломом. Как оказалось, не один. Сразу же со мной решила отправиться Татьяна, а потом и Алиса. И как только я вернулся в синхронизацию, мы начали перевозить вещи в приют. Несколько контейнеров со всевозможными сканерами для археологических изысканий и раза в три больше оборудования для изучения аномалий от Татьяны. В том числе и сами аномалии, те семена, которые она пыталась выращивать, и зачатки стражей, которые никак не хотели вырастать на 37-й. В какой-то момент показалось, что она целиком хочет перевести свою лабораторию поближе к разлому. По крайней мере, ту часть, с которой можно было работать в оригинале. Условий для жизни органики там не было, и создавать их мы пока не собирались. Единственный оставшийся проход через портал, который по прямой вел в приют, работал прекрасно. Никаких ограничений по емкости не демонстрировал и ломаться не собирался. По крайней мере, за те пару десятков раз, что мы туда-сюда прошли, работая грузчиками, никаких странностей не случилось. На той стороне тоже было все в порядке. В архиве системы безопасности нашлось пара подозрительных моментов. Конвой проехал мимо, и коптер сделал пару кругов над зданием. Оба, неизвестные, держались на безопасном расстоянии, и попыток проникнуть на базу никто не предпринимал. Что, впрочем, не отменяло того факта, что кто-то может за нами следить. Поэтому вдобавок к своим научным сотрудницам, я еще привел охрану, близнецов и дженериков по сменам, чтобы не скучать, а, наоборот, охотиться и развиваться. Когда с переездом было закончено, я отправил своих компаньонов в разлом, открыв им портал, а сам принялся за разбор полученных навыков и уровней. Я уселся на балкончике приюта, немного помедитировал, разглядывая снежные пустоши. Показалось, что за границей действия сканера, но в пределах видимости мелькнула какая-то черная точка. Но как мелькнула, так и пропала, не приближаясь. Я отправил искорку в патруль, а сам сфокусировался на экране системы. Внимание, бла-бла-бла. Отмотал несколько десятков сообщений и вернулся к последнему. Текущий уровень, 100. Да, факт свершившийся, как и 16 очков для улучшений, два из которых можно было потратить на новые навыки. Не могу сказать, что они меня впечатлили. Первый назывался энергопыль и по описанию создавал вокруг оригинала пылевую завесу из микрочастиц. В базовом уровне должно было покрыть периметр 10 на 5 метров, плюс 3 метра в высоту. В этом поле нельзя было применять телепорт, врагам, мне можно. Снижалась общая видимость оригинала, что мешало выбирать его целью, вешать метки и повышало проходимость энергии, увеличивая скорость заряда и регенерации. Первые свойства показались мне не очень актуальными, учитывая все те навыки, которые у меня уже были. На месте стоять я не собирался, а разных типов щитов было уже несколько. Ускоренная зарядка с регенерацией были интересны, но я мог просто улучшить эти показатели в пассивных навыках. Причем через улучшение брони в целом, даже не столько брони, а некоего покрытия, по типу черного фобгерского, что в итоге и сделал, использовав сразу 5 улучшений подряд. Цель, которую я себе обрисовал изначально, максимум защиты на той стороне разлома. Что толку атакующих навыках, если тебя тупо убивает агрессивная среда? Поэтому начал со шкурки ориджа, повысил энергоэффективность. Энергия стала впитываться быстрее, а вместе с ней и зарядка с регенерацией. Плюс, на последнем улучшении даже появился коэффициент прибавки к опыту. Будет копиться на 0,5% быстрее, что будет не особо заметно после сотого, но лишним не будет никогда. Внешне, под очень большим увеличением, пришлось из визора чуть ли не микроскоп сделать, покрытие брони слегка изменило структуру, и теперь была похожа на микроскопические соты. Следующий навык из новых на первый взгляд оказался еще менее полезным. Система, видимо, не смогла пережить, что я намухлевал с клинком, метками и поясом и решила узаконить процесс, предложив мне то же самое, только отдельным навыком из ветки ассасина. Первая мысль была отказаться и от него, но потом я увидел предполагаемую ветку развития и вложил в нее еще 5 улучшений. Во-первых, сделал ее энергоэффективной, теперь этот навык можно было активировать даже из красной зоны заряда и из мест с минимальной энергией в окружении. Стало даже выгоднее, чем крафт-компакт. Во-вторых, довел до максимума ее проникающую способность. Она не только стала прочнее, но и могла теперь создать маленькую, всего с 5-рублевую монетку, зону, которая могла влиять на броню, ослабить силовой щит или разъесть шкуру монстра. Пусть не в ноль, и не каждый раз, шанс проигнорировать защиту вражеской цели был всего 5%, но учитывая маневренность кройки и шитья, скорости минимальный откат, плюс возможности вешать токсины с ядами, игла, возможно, стала сейчас моим самым убийственным оружием, хоть и самым маленьким, если не считать отдельных представителей роя и метки. С улучшением она немного изменила форму и была сейчас сопоставима с дротиком для дартса, только без оперения. В-третьих, я наладил управление. Шевелить пальцами Ариджа, дирижируя снарядом, больше было не нужно. Вдруг рука будет занята или... Тьфу, тьфу, тьфу, тук, тук, тук, благо Аргинум под рукой был. Пальцы кто сломает? Сидя в кресле, я продолжал шевелить пальцами, так было привычней. Но все команды уже четко встроились в мысленную связь с системой. Большой вопрос был, тратить ли очки развития на создание разных эффектов. Игла могла стать и сигнально-осветительной, и разрывной, зажигательной, и замораживающей, но уже без точечного воздействия на броню. Поэтому пока решил повременить. По отдельности у меня все это есть, причем более мощное. А учитывая и тушки монстров, и защиту фобгеров, прежде чем взрывать, поджигать или морозить, сначала нужно пробить. Поэтому именно функцию пробития я в итоге и улучшил до максимума, доведя шанс пробития до 25%. Правда, как обычно, с мелким шрифтом, что процент сильно зависит от противника, а расчет предварительно сделан на фобгере типа элитного самурая, а дальше уже как рандом вывезет. Но прикидывать шансы система могла заранее, за что ей отдельное спасибо. С мелким шрифтом у системы оказалось и следующее пробуждение. Технически я его достиг, но активировать сейчас не мог. Требовался какой-то ритуал или дополнительное испытание. Но проблема была даже не в самом факте ритуала, проблема была в том, что было неизвестно, где его проводить. Точно не в центре апгрейда, это я успел проверить. Искорка вовремя обратила внимание, когда я отмахивался от системных сообщений во время боя. Дрон до сих пор шерстил все базы данных, собственную, про шутеров, Майтин, то, что после раскола оказалось в полуоткрытом доступе, Даркнет и общие ориджипедии, и пока без результата. То ли на человеческой стороне никто так далеко не развивал оригиналов, то ли держал это в огромном секрете. Был шанс, что нужную информацию, а то и сам объект, мы найдем как раз за разломом, там, где древние могли оставить больше своих следов. С чем все было хорошо, без звездочек и маленького шрифта, так это с артефактом киберведьм. Дополнительные требования все-таки были, но нормальным шрифтом и, к счастью, я мог их выполнить. Обидно было только то, что сердце я нашел всего одно. Состояние центра и к моему приходу оставляло желать лучшего, а после десятка прохождений, уже и не включится, наверное. Награда выпадала через раз и по большей части в виде трухи и праха чего-то ценного когда-то очень давно. Я в какой-то момент, в очередной получив лишь скорлупу и зубы, психанул и полез изучать внутренности призового автомата. Сначала попинал, будто у меня пакет с чипсами застрял на выдаче, а потом и пробил дорогу внутрь. Оказался на миниатюрном складе, но нашел там те же скорлупки и кучу склянок с высохшим содержимым. И никакого намека на артефакты. Возможно, их пополняли вручную перед каждым испытанием и изначально не выдавали повторно. Тот артефакт, который я сейчас держал перед собой, система распознала частично, обозвав его «эвакуация». Искорка предложила вариант перевода «эскип», он же «побег». Для активации потребовалось еще 3 раза усилить броню и иметь в наличии навык телепорта. На улучшение мне хватило и еще осталось 2 очка. Одно я вложил в «копировать-вставить», сократив время отката, а второе пока решил не распределять. Проводя параллели, он слегка отличался от человеческого сердца, больше походил на треугольник, чем напоминал печень, хотя я тот еще эксперт по внутренним органам. Про монстров уже многое могу рассказать, на уровне продвинутой библиотеки про шутеров, а вот свой вид только базовая школьная программа и куча рентгенов и томографий, когда меня рип на ноги ставил. Ладно, поехали. Подтвердив выполнение всех условий, активировал артефакт. По всей печени появилось голубое свечение, похожее на силовое поле. Ладони сами потянулись друг к дружке, словно на магнатах. Я не сопротивлялся, пальцы приближались, а артефакт, лежащий на ладонях, сжимался, словно тая по краям. Я почувствовал тепло по всему телу, а потом резкую боль на плечах, на бедрах и между лопаток. Со всех сторон резануло, будто толстой иглой что-то вкололи, и под кожей в реале начало ныть, словно от внутримышечного, еще и с какой-то гадостью, которая сразу не рассасывается. Я встряхнулся, вроде уже приучил себя не реагировать на фантомные боли, но это был какой-то новый вид, мозг к такому еще не привык. Посмотрел на Ариджа, сначала на ноги, потом на плечи, а за спину отправил искорку с трансляцией. Везде, где болело, что-то происходило, будто бы невидимый лазер паял установленные киберимпланты. Луча лазера не было, только огонек бежал по броне с легкой, почти бесцветной дымкой. Когда все прошло, боль отступила, а на броне Ориджинала остались едва заметные швы. На бедрах по 5 сантиметров, на плечах по 3, а на шее, в форме круга, размером с монетку. Перед глазами появилось системное сообщение. Внимание! Пассивный навык Эскейп установлен. Запущен процесс накопления энергии взрыва. Активирован поиск точки привязки. Так, давайте разбираться. Мелкого шрифта пусть и не было, но вторая страница инструкции только после активации открылась. И тут надули, одним словом, ведьмы. Мало того, что искорка протащила свой перевод, так еще и навык пассивный. Пусть я уже не ждал, что у меня появится какая-нибудь супер-вундервафля, с которой я буду фоггеров налево и направо раскидывать, но не пассивка же. Суперстелс какой-нибудь, абсолютную невидимость, новые мины, чтобы за спиной разбросать, универсальный ключ от всех дверей. «Алекс, подожди минутку», — проклюнулась искорка, — «я перевод заканчиваю». Я открыл подробное описание навыка, уставившись на кучу неопознанных загогулин и иероглифов. Перевода еще не было, символы только-только начали подрагивать, будто вот сейчас подпрыгнут, обернутся и станут понятными. Но пока это не произошло, и я переключился на навык механика. Захотелось отвлечься, занять руки. И я создал метеозонт. Легко, без каких-либо проблем, как будто я всю жизнь этим занимался. С другой стороны, имея 8-й уровень навыка, и делать то, что доступно на 2-м, иначе и быть не могло. Но и опыта не прибавилось. Запустил зонт в небо. Погода стояла спокойная, легкий ветерок, редкие снежинки. Агрегат даже не заметил ничего, спокойно поднялся в воздух и завис где-то на 100 метрах. Запустив настройку, готово, пискнула искорка. Ну что, я тебя поздравляю. Я тут же перемахнул все окна навыков и принялся читать описание. Эскейп, навык последнего шанса, активируется в случае угрозы жизнеспособности Ориджинала, а именно, при острой нехватке энергии и невозможности ее восполнить. При критических повреждениях и невозможности их исправить, отказ или запрет системы восстановления, включая внешние воздействия. В случае активации навыка Ориджинал производит мощный энергетический выброс. В случае нехватки энергии, активируется один из доступных навыков. Возможные навыки для активации. Пояс Ориона, шаровая молния, ледяная мина. В момент применения навык Ориджинал телепортируется к точке привязки. Возможные точки привязки. Активные монолиты, не ниже 2 уровня. Стационарные и мобильные ключи и артефакты. В случае отсутствия или невозможности переноса к точке привязки телепорт осуществляется к ближайшему подходящему монолиту. Неплохо, так, я улыбнулся. Только это не побег, это прямо хлопнуть дверью. Я посмотрел на статус навыка. Энергию он какую-то накопил, отъев ее у системы. Но там восстановление, после всех улучшений, даже не побежало, а просто понеслось. А вот точку привязки, очевидно, он так и не нашел. Крутилась стрелочка в миниатюрной схеме радара, и там даже что-то мигнуло пару раз, в районе разлома и где-то в глубине гор. Вероятно, активные монолиты, но точные координаты, к сожалению, не дали. Ладно, это я уже размечтался. Главное, что они есть. И пусть там и будут, на случай, если мне понадобится использовать побег. Откат у навыка был конский, почти 2 недели. Да, то есть почти бессмертный я всего пару раз в 30 дней, что, в общем-то, тоже неплохо. Вопрос только, куда выкинет. Будучи при смерти прилететь в пасть к монстру, падкому на энергию монолитов, такой себе побег получится. Значит, нужна привязка, и, значит, нужно искать ключи и артефакты. И тестировать надо, чтобы дальность понять. Сам я, к Конечно, доводить себя до критического состояния не буду, но знаю, кто мне в этом поможет. Мертвая голова за порталом. Алекс, прием. В рации громко раздался голос Татьяны, но потом стал тише, будто не ко мне обращаются. Да не переживай ты, не съедят они нас. Это точно зверюшки Алекса. Вон видишь, даже ошейники есть. Или это просто полосы на шкуре? Таня, что у вас там? Где парни? Ну, Джейк попал в какую-то трещину, а Джеймс пытается его вытащить. А мы с Алисой. Но ты не волнуйся, с нами все в порядке. Просто забери нас поскорее, пожалуйста. А, глава 3. Джеймс, что у вас там? Я вызвал помощника, уже подходя к порталу. Сначала показалось жутко неудобным, что каждый раз нужно самостоятельно открывать им дверь, а потом и забирать обратно. Но при таких раскладах, их вообще одних отпускать страшно. Ю, босс, отозвался запыхавшийся, но вполне радостный австралиец. Легкая заварушка. От первой волны мы отбились. Помощь не нужна, но если ты идешь к нам, то поторопись. Ясно. Когда твое родное, нежно любимое тело за тысячи километров, то сразу смелее становишься. Знаю, сам такой. Буду через минуту. Я глянул на карту, найдя маркеры исследователей, точнее, через 10. Далековато они успели отойти от портала, ровно за тот круг, который я успел зачистить, и еще немного дальше. Видимо, уже кривая к чему-то интересному вывела. Нашел своих рапторов, отдыхающих неподалеку. К незнакомым дроидам они не полезли и мелькали с другой стороны от портала. Заскочил внутрь станции, огибая и перепрыгивая ящики с оборудованием, ломанулся к порталу, активировал нужный проход и, прежде чем шагнуть вперед, встряхнулся. Одно дело медитация на крыше, а другое дело в бой. Синдром хронической синхронизации в этот раз только чудом не перешел в плохую стадию и довольно быстро развеялся. Хотя глаз еще подергивался от вечных всплесков системных предупреждений и вражеских маркеров. Вывалился в разломе, сразу же ощутив давящую атмосферу. С броней и системными показателями проблем не было вообще. Если и кружили где-то в воздухе агрессивные выбросы, то я их на новом уровне просто не заметил. Но психологически здесь было некомфортно, на уровне старого заплесневелого бомбоубежища. Гнетет что-то и вдыхать полной грудью нет никакого желания. Свистнул раптором, послав им мысленную волну с приветствием. Как мог, заложил туда и радость встречи, и досаду от разлуки, и призыв к приключениям, то есть к намечающейся драчке. Активировал айсборд и, лихо выкручиваясь мимо аномалий, помчал к нашим, и уже через 5 минут не узнал ничего вокруг. Вот что мне нравилось в разломе. Правда, в кавычках, так это то, что здесь ни одна локация не была похожа на другую. Какой-то километр от точки, до куда я дошел в прошлый раз, а местность полностью сменилась. Начались самые настоящие карликовые горы, треугольные глыбы размером с 3-этажный дом, которые все равно загораживали тот редкий свет, который проникал на глубину. Я посмотрел на небо, затянутое молочным туманом, и даже поймал на визор несколько крупных снежинок. Можно сказать, что жизнь бьет ключом. Между острыми глыбами пролегали тесные улочки-провалы, в которых можно было заплутать, как в самом настоящем лабиринте. Я попытался выгнать искорку и получить картинку с высоты птичьего полета, но из-за тумана ракурс оказался слишком низким. Но штук 50 подобных глыб я насчитал, расходящимся на всю ширину видимой части разлома. Нашлись и пещеры. От неглубоких ниш, прячущихся в тени, до полноценных тоннелей, фонивших энергией какой-то левой дрянью. Еще больше этой органической дряни было на самих камнях. Снова розово-фиолетовая местная фауна, отдельными ручейками будто бы стекающая с гор. И где-то в глубине каменного лабиринта появились маркеры оригиналов. Вокруг них светились остаточные энергетические всполохи как от трупов монстров, так и от применения навыков. «Что у вас здесь?» – спросил я, выныривая туманной дымки. «Волна была», – махнул рукой Джейк, попытался встать с камня, но сразу же сел обратно, махнув сначала на трупы монстров, а потом на ногу, подсвеченную регенерацией. «Жаль, не океанская», – хохотнул Джеймс, – «но мы их сделали, босс». Я прошелся вокруг, изучая картину боя, в том числе повреждения у Ориджи. У старичка Алисы была исцарапана броня, и что-то произошло с пальцами. Подсветка регенерации фонила даже сильнее, чем от поврежденной ноги Джейка. С Татьяной было все в порядке, она уже активно ковыряла труп монстра. Небольшого, сантиметров 50 в длину, 4-хлопового горбуна с рыбьей головой, овальный рот, утыканный мелкими зубами, и большие глаза, а дальше какая-то мешанина мышц и хрящей, то ли расплющенный домик улитки, то ли очень криво выросших сразу три позвоночника, короткие, крепкие задние лапы и тонкие передние, заканчивающиеся одной острой костью. Я перевернул одну тушку ногой, изучая бугры и жгуты мышц. Кроме глаз, ни одного гладкого участка, будто с него сняли кожу, заставили напрячься, чтобы мышца выпирать начало, а потом так и заморозили. Насчитал почти три десятка, уважительно кивнув Алисе, вокруг которой было больше всего трупов. Но она на меня не смотрела. И Алиса, и близнецы собрались, активировали оружие и уставились куда-то мне за спину. «Алекс, не двигайся», – прошептал Джейк, сползая с камня и пристраивая на нем длинноствольную неубивайку. Этакий первоначальный вариант типового охотничьего оружия, сделанного под мерзлоту. «У тебя сзади огромная зубастая пасть». «Тихо-тихо, стволы убрали», – я поднял руки, призывая всех успокоиться. «Это со мной. Знакомьтесь, это фиалка, а это волчара». Из тумана по бокам от меня выскочила параптору. Картинно замерли, мирно позевывая. Хотя со стороны это, явно не казалось доброй улыбкой. По крайней мере, оружие никто так и не убрал. Волчару это не смутило. Чувствуя, что от меня не исходит ни тревоги, ни опасности, он по очереди обошел каждого оригинала. Что-то вынюхивал, пристально вглядываясь в визор и заставляя народ шарахаться. Обойдя всех, вернулся к Алисе и уселся рядом. «Так, это что еще такое? Я уже вроде говорил, что мерзлота не перестает меня удивлять». И вот снова. Это он каким-то образом через синхронизацию понял, что там самка, и включил самца. Занятно, но если это все всерьез, и он будет ее охранять, то почему нет? Волчара тем временем зашипел на фиалку, сорвавшуюся с места. Младший раптор притормозил, а потом сразу направился к Татьяне, проигнорировав близнецов. «Ой, какой милый!» – весело отозвалась Татьяна и спокойно почесала раптора под челюстью. «Босс, а для нас такие есть?» – спросил Джейк, наконец, убрав оружие. Он подошел к волчере, но тут же отпрянул, увернувшись от тяжелого взгляда раптора. «Я мысленно призвал зверей к себе, с задержкой, как бы нехотя, но оба подчинились». Убедившись, что вожака стаи они не забыли, отпустил их обратно. Еще и попытался сформировать образ защиты. Понятно, что мы все здесь в дроидах, но мне было спокойнее знать, что у наших девчонок теперь есть персональные защитники. «Вам не надо, вы есть друг у друга», — я ответил Джейку, а заодно проверил сканер на предмет опасности. «Так, что у вас тут, зачем звали, если отбились?» «Не ото всех», — вздохнул Джеймс. Парочка свалила вон в ту пещеру, откуда они, впрочем, и появились. «Значит, им повезло», — я махнул рукой, собираясь разворачиваться. «Поехали, на станцию вас отвезу». «Алекс, стой», — Алиса выступила вперед. «Там какие-то знаки внутри, необычные символы, скорее следы окаменелостей, но хотелось бы их изучить». «Вот только», — девушка замялась, но продолжила, подняв пораненную руку, «вот только у меня сканер вырвали». «Ценный?» – очень, – вздохнула Алиса. «Он основной просто, как все остальное оборудование вместе взятое стоит. Так чего стоим? Пошли заберем». Я махнул рукой, попутно активируя хомяка. Не дожидаясь команды, искорка выдала оборванную картинку пещеры, просканировав ее всего метров на 10 по прямой и на пару метров вглубь. Я подошел ближе, и картинка на сканере тоже сдвинулась. Пока пусто, только энергетические следы пары монстров и нашего сканера, который, судя по всему, до сих пор продолжал работать. Подойдя вплотную к проему, посветил фонариком и заметил следы, про которые говорил наш археолог. Качество сохранности на троечку. Неровные круги разных размеров, от медальки до блюдца. Чем-то напомнило окаменелости, которые часто находили в мое время, типа следов от ракушек. При ближайшем рассмотрении нашлось несколько спиралей с краями, как у зубчатых шестеренок. И это уже было сильно похоже не на застывшую во времени органику, а на элементы древнего строительства. Мои датчики определять возраст подобной находки не умели, но интерес от этого не угасал, а только разгорался. Пещера шла под уклон под небольшим углом. Даже если упадешь, то не покатишься. Я прошел несколько метров вперед, с каждым шагом открывая все больше и больше знаков на стенах. Следы окаменелостей появились и на потолке, здесь уже конкретно шестеренки, подогнанные друг к другу по размеру. Вот только, куда и зачем они пытались передавать крутящий момент, было непонятно. Я даже представить не мог, зачем древним такое старое оборудование. «Возможно, это просто декор?» — спросила Алиса, быстро меня догнав. Вместе с Раптором, тот еще и задел меня, порываясь пройти первым. Но первым шел хомяк сразу в режиме Маарс, и волчара лишь фыркнул и отступил. Капец, как они там все чувствуют и понимают. Я не ответил, не смог представить себе киберведьму или даже Фобгера, если это уж их постройка, который бы украшал себе жилище подобным образом. Больше шансов, что им была нужна какая-то механическая сила, чтобы забраться вглубь пещеры. А, по сути, и разлома. Сканер здесь работал отвратно, но, может, были и другие проблемы, которые мы либо не понимаем, либо они рассосались за давностью лет. Чем глубже мы спускались, тем шире становилась пещера. Стали появляться боковые ответвления, которые в основном вели на поверхность, через другие подобные пещеры, но были и другие проходы. Парочка уходила еще ниже, а некоторые объединялись в перекрестке и разбегались не пойми куда. Мы шли на сигнал сканера, адресовывали окаменелостям стрелочки, чтобы потом вернуться. Если над нами было нечто похожее на лабиринт из каменных глыб, то здесь лабиринт уже был конкретный. На стенах начала попадаться фиолетовая органика, бьющая по глазам в приборах ночного видения. А на очередном перекрестке и сканеры, наконец, запищали об опасности. Сразу с четырех сторон к нам неслась толпа монстров. «Ю, босс, кажется, нам решили отдать сканер», — усмехнулся Джейк, перекрывая один из проходов. «Таня с фиалкой к Джейку, Алиса к Джеймсу. Прикройте боковые проходы», — я посмотрел на карту, оценивая, с какой стороны маркеры плотнее, и выбрал их для себя. «Я на центре, хомяк прикрывает тылы». Не успел я и оглянуться, чтобы проверить, как на меня из темноты вылетела первая тварь. В живом виде она была еще уродливее. Монстр прытко оттолкнулся задними лапами, выставив передние костяные отростки, чуть изогнутые и похожие на косы. Еще как-то сжался, напрягая и без того уродливые бугры на спине. Глаза стали белыми, то ли зажмурился, то ли защита какая-то иная включилась. Я по старой памяти взмахнул рукой, активируя иглу, и яркий росчерк энергетического лезвия прошел сбоку, пробив монстра насквозь, и пригвоздил к стене. Монстр взвизгнул, датчики уловили запах протухшей рыбы, но он был еще жив, и не собирался сдаваться, как-то выгнулся бочком и одновременно коленом и локтем оттолкнулся от стены, сорвался на пол, дернулся, готовясь к прыжку, но я уже не дал. Несколько взмахов кистью, и на экране ночного видения появилось с десяток росчерков крест-накрест. Да, это я не зашил монстра, а, наоборот, раскроил. Бугры на мышцах полопались, а на черный пол вытекла какая-то густая мерзость. За спиной заработали пушки хомяка, бахнули стволы близнецов, а в голове прошла сдвоенная волна эмоций от рапторов. И все разом и громко, выстрелы подхватило эхо, а сигналы от рапторов и так двоились. Азартный рев, смешанный с восторгом, который захлестнул и меня. Я увернулся от второго монстра и поймал его за лапу, выдернул и метнул в толпу, следом отправив иглу. Воткнул ее в открытую пасть, а обратно вернул через глаз и, вероятно, мозг, потому что одного удара хватило. Монстры попадали, двое споткнулись, еще трое сцепились с тем, которого я метнул. И в эту кучу малу снова залетел энергетический дротик, творя там форменный беспредел. Система только и успевала отчитываться о полученном опыте, и периодически всплывали сообщения, что вражеская броня проигнорирована. Одного такого я успел разглядеть. Тонкий дротик насквозь прожег целый кусок в горбе у монстра. «Да чтоб тебя!» – неожиданно вскрикнула Алиса. «Опять сканер убегает!» «Волчонок, Фас, взять его!» «Волчонок!» – в голове промелькнула новая эмоция от Раптора. Что-то типа удивления и обиды, но команду он выполнил. Сорвался вперед и ускакал в темноту, расталкивая остатки монстров. Я закончил со своими, отправив в последнюю волну полный заряд пояса Ориона. Отсчитал 8 взрывов и бросился помогать остальным. Вытащил хомяка, придавленного трупами. Отправил двух двойников к Татьяне, а сам побежал догонять волчару. Телепортировался за спину трем оставшимся на той стороне монстрам и отвлек их на себя. Первого пнул под удар Джеймса, второго рассек сам, перейдя на меч, а третьего добил Алиса, разрядившись в открытый бок. Чувствовал, что Раптор где-то рядом. Ощущал его злость. Не психованную озлобленность, а правильную, целеустремленную. И сканер маячил там же совсем рядом, но из-за чертовых ответвлений лабиринта, мы никак не могли его найти. «Сюда!» — крикнула Алиса, заметив следы когтей на камнях. Мы пробежали еще несколько ответвлений, пол пещеры начал подниматься, а потолок становится выше и шире. пока мы, наконец, не выскочили на какой-то просвет с выходом из пещеры. Тут уже закричал я. Экран перед глазами вспыхнул красным светом, вопя о приближающейся опасности. Из-за близости красный маркер выскочил чуть ли не на пол экрана карты, поглотив под собой и отображение раптора, и сигнал сканера Алисы. «Стоять!» Из всех стволов разом. На счет три. За спиной раздался торопливый топот с треском камней и послышался отборный австралийский мат и тихий шепот наших девчонок. «Это что-то типа альфа-самца у этих лупоглазых тварей? Это Алиса. Ой, какой необычный, вот бы его исследовать, это уже Татьяна. Да уж, красавчик!» Я вздохнул, везет мне в окружении на фанаток от науки. Один. При всем уважении к игле, рука бойца колоть устанет. Я активировал самый убойный вариант скаутгана, глядя как огромный монстр медленно поворачивается в нашу сторону. Та же рыба с суставами и буграми, только в десятки раз крупнее. Мелкота с нашим сканером, а потом и раптор просто просвистели у него между лапами. Но медленный, это хорошо, не успел на них среагировать, что дает нам шанс. 2. Я дополнительно активировал новый пояс Риона, плюс наготове был Рой. Ну и от иглы я не стал отказываться, хотя система уже снизила шанс на пробитие шкуры монстра до 10%. Справа появился хомяк и встал на 4 лапы, выводя стволы ровно над головой. Слева показались близнецы с флобергами, а чуть сзади рассредоточились девчонки, каждая с оружием. В руках Татьяны появился пневмат от Руперта, а у Алисы какой-то хитрый бластер из арсенала шахтеров и археологов. Я выделил 3 точки на теле монстра, выставив очередность поражения. Локтевой сустав на левой руке, левый глаз и какой-то мешок отросток, в котором искорка разглядела уязвимое место. 3. В момент, когда монстр, наконец, повернул голову и раскрыл пасть, мы открыли огонь. Первый залп, подкрепленный 8-кратным точечным подрывом пояса Ориона и длинной очередью от хомяка, подломил монстру лапу. Он не удержался и рухнул, заполнив своим горбом почти весь проем. Пополз к нам, разворачиваясь и ввинчиваясь в проход, полетели камни, выбитые из потолка. Рухнуло несколько плит, заставив нас отойти, но мы продолжали стрелять. Монстр нам помог, все-таки заревел, пытаясь заплевать нас токсичной слизью, но вместо этого наглотался разрывных снарядов из флобергов. Не умер, только больше разозлился, протолкнул вторую лапу и сгреб ей кого-то из зазевавшихся близнецов, вроде Джейка, потащил его прямо к пасти, но донести уже не смог. Я телепортировался к нему на спину и начал раз за разом, стежок за стежком ослаблять броню в уязвимом месте. Наколол там приличное решето и запустил туда Рой. Плюс Алиса добавила, Джейк отстрелялся в упор, и хомяк подскочил, орудуя клинками. «Мы победили?» – спросила Татьяна. «Можно его уже осмотреть? Мои датчики фиксируют какое-то излучение от него. Это не от него, это за ним», — ответила Алиса. «Я тоже фиксирую, рядом с моим сканером». Я посмотрел на тушу, перекрывшую проход, потом на подвисших близнецов, похоже, получивших новые уровни. «Парни, 5 минут перекура и за работу. У меня по расписанию уже проход на ту сторону разлома, а тут еще монстр не валялся». Глава 4. «И что будем с этим делать?» — спросил я, разглядывая пещеру с оборудованием древних, которую мы нашли в 100 метрах за трупом монстра. «Изучать, расшифровывать, анализировать, советоваться», — ответила Алиса, после каждого слова делая паузу, на тяжелый вздох в момент попытки очистить сканер от заледеневшей слюны раптора. «Хотя бы не прокусил. Волчара молодец. Каким-то чудом выжил, порвав сразу 3 мелких горбатых монстров. Отобрал сканер и принес его обратно, перебравшись через тушу здоровяка, которую мы пилили и пилили несколько часов. Правда, делали это с большим энтузиазмом, нашли несколько особо ценных ингредиентов, неизвестных ранее, но похожими по составу с очень редким сырьем, востребованным на большой земле в медицине. Каких-то суперэластичные хрящи, используемые как сырье для биопечати органов. В пещере, где мы находились, повсюду были следы окаменелостей. По бокам даже появилась какая-то композиция или логика, формирующая некие направляющие. А они уже подходили к дальней стене, у которой стояло несколько блоков с оборудованием. В центре толстая колонна с бурильной установкой. Гибридная конструкция сразу с 3 наконечниками. Одно, похожее на сверло, второе, на ствол плазменной пушки, а третье, на сопло от горелки. Трехствольная конструкция, зажатая в раму, была подвижной, и, похоже, наконечники могли работать как вместе, так и по отдельности. Все это держалось на толстых стойках квадратного подъемника. По бокам и сзади стояли разбитые резервуары, литров на 500 каждый. Два совсем в хлам, даже стальные направляющие погнуты. А третий, который сейчас осматривала Татьяна, пытаясь соскрести красный осадок со стенок, еще держался. От резервуаров к буру тянулись следы, преимущественно уже в виде окаменелостей, остатков каких-то трубок. Возможно, из этих баков питался сам бур, но, может, через него что-то закачивали в темную яму. Я подошел вплотную к установке, с сожалением, разглядывая уже даже не остатки оборудования, а какие-то полусгнившие пеньки, и посветил фонарем в яму под стволами бура. Примерно метр в диаметре, идеально гладкие стенки, чуть ли не до зеркального блеска, от которого тут же поскакал луч фонаря. До дна так и не добил, просто уйдя в белую точку. «Ну здравствуй, Кольская сверхглубокая», – прошептал я, с интересом всматриваясь в глубину. «Думаешь, это прям она?» – ко мне подошла Татьяна. «Сомневаюсь», – я подобрал камушек, прилепил к нему метку и метнул вниз. «Просто ассоциации». Мы замолчали. Татьяна увлеклась изучением оборудования, а я пытался расшифровать показатели метки, которая все еще была в движении. Да, Кольская сверхглубокая, как писюн у гномика по сравнению с тем, что сейчас перед нами, задумчиво проговорил я, когда метка наконец зафиксировалась, мигнула и исчезла, выдав сообщение о сбое. 53 километра, минимум. Охренеть, подошла Алиса. Как думаете, что они хотели выкопать? Не уверен, что выкопать. Я закинул вторую метку и покосился на искорку. Скорее закопать. Я туда не полезу, сразу же пискнул дрон. Там давление другое, я просто подняться не смогу обратно. А еще там слишком холодно. Следующую метку постигла та же участь. Преодолев отметку в 53 километра, она просто отрубилась. Я развернул перед глазами экран с подробной диагностикой окружения. Потоки энергии, температура, анализ ближайших минералов и прочие показатели, доступные оригиналу. Энергетических амплитуд не было, в дыре не было как повышенного фона, так и каких-то недостатков. Путь потоков только искривлялся, закручиваясь в едва заметную воронку. А вот температура в дыре действительно была ниже градусов на 20. Можно сказать, что оттуда дуло холодом. А здесь, на уровне Земли уже выравнивалось, снижая разницу до 5 градусов. Тест номер 3. Я создал метеозонд, но придержал его в руках, пытаясь понять, как заставить его рухнуть в дырку, а не улететь из пещеры. В настройках ничего подобного не было, поэтому пришлось настраивать вручную. Я активировал клинок и аккуратно подрезал зонду крылышки, а потом метнул его в скважину. Сработало, зонд, стуча по стенкам и трепыхая единственным рабочим крылышком, исчез в глубине. Вот только результаты выдал хуже, чем метка, перестал выходить на связь уже на глубине около 30 километров. «Алекс, даже не думай», – всполошилась искорка, когда я снова потянулся к ее настройкам. Судя по следам на стенах и в резервуарах, туда столько фриза залили, что у меня все системы откажут даже раньше, чем я высоту стабилизировать смогу. Я, честно говоря, не собирался отправлять туда дрона, но те крохи информации, которые непроизвольно выдала искорка, меня заинтересовали. Как там дрон говорил, надо задавать правильные вопросы, ну или правильно стимулировать. Таня, как думаешь, а реально как-то искусственно охладить целую планету? Не знаю, не моя область, но... Татьяна снова оказалась рядом. Ты думаешь, древние пытались добраться до ядра, чтобы его заморозить? Не моя область тоже, но прямо до ядра, конечно, нет, я пожал плечами. Но зарыться поглубже вполне. Даже гипотетически это выглядит странно. Но если предположить, что такое возможно, то одной скважины явно будет недостаточно. Надо делать расчеты, но и без них ясно, что таких скважин должно быть очень много по всей планете. А мы пока только одну нашли. Ну, ключевой тут, пока, ответил я, чувствуя какое-то радостное волнение, будто нахожусь на пороге великого открытия. Ну или на пороге тупо скважины, в которую могли хоть мусор скидывать. На нашей половине такого еще не находили, но, вдруг, в землях за разломом они сплошь и рядом, сколько, по-твоему, нужно скважин, чтобы охватить целую планету? Ну ты и спросил, усмехнулась Татьяна, как иголок у ежика. Откуда же я знаю чисто пальцем в небо? Продолжай. Это мой любимый метод, теперь уже я усмехнулся. Учитывая кучу факторов от строения земной коры до геомагнитного поля, наверное, можно найти определенные точки, в которых при наименьших усилиях можно получить наилучший результат, объединить их в сеть, чтобы они взаимодействовали друг с другом. «Нет, я сдаюсь», — Арит Штатьяны махнул на меня рукой и даже отошел от скважины. «Я сейчас наговорю глупости еще. Энергетические потоки, непонятность пространства за разломом. Другое это измерение, параллельная реальность или вообще иная планета, мы же этого не знаем. И тем более какой смысл замораживать целую планету? Дай мне время, я попытаюсь что-то конкретное предложить». Я кивнул. Хотя мне предположений было достаточно, мысленно уже представил себе планету с горячим ядром в центре и кучей отверстий в коре, через которые накачивают какой-нибудь хладагент, и в итоге замораживают ядро, как у тех же Урана с Нептуном. Причем делают это, как и сказала Татьяна, не широкой сетью, а рассчитав определенные точки. Я вспомнил отметины в виде шестеренок, которые в этой пещере было еще больше. Почти весь потолок, словно звездное небо, был в следах окаменелостей. Понятно, что не эти шестеренки разгоняли морозильник по планете, но если за основу был взять сам принцип, если древние, сделав соответствующие расчеты, нашли нужные точки, которые, взаимодействуя друг с другом, как правильно подобранные шестеренки, изменили климат на всей планете. Ну, допустим, остается вопрос, а нафига? И единственное, что пока приходило в голову, это естественная среда обитания древних. То есть при нормальных температурах киберведьмы просто не смогут существовать или не будет работать энергия мерзлоты. Что, впрочем, одно и то же из разряда вопросов, что появилось раньше. Курица или яйцо? Алиса, как думаешь, вот этот весь декор, это может быть карта? Я прошелся по пещере, сканируя в память системы все изображения. Если отбросить сами рисунки с их размытыми границами и оставить только основания, как ключевые точки, то действительно получалась какая-то сетка координат. А если попробовать собрать полную картину из того, что сохранилось на стенах и, наоборот, представить четкие зубчики, которые передают крутящий момент другим зубчикам и далее, то можно отследить исходную точку, откуда все началось. Некий полюс, от которого уже во все стороны пошла разбежка ключевых звеньев. Вот там и надо поискать ответы на все вопросы. Вдруг это и есть та самая долина древних или какое-то Цуе, которое ищут фобгеры. Только ни привязки у нас не было, ни даже понимания масштаба. Найти бы две рядом, чтобы понять масштаб, а потом еще определить, где конкретно они находятся. Может, наконец, ответила Алиса. Только я не знаю, карта чего, и края меня смущают, будто она оборвана. Алиса включила фонарик и провела неровную линию по потолку, показывая, что именно ее смущает. Если растянуть глобус в плоскую карту, то действительно, часть будто бы обрывалась. Вот только меня это не смутило, в моей трактовке это как раз и был разлом. Мы устроили наш локальный псевдонаучный консилиум, к которому присоединились и близнецы. Я поделился своими мыслями и выслушал кучу осторожного скепсиса. Даже поймал себя на мысли, что мне не хватает Руперта, тот бы меня точно поддержал. В итоге озвученную гипотезу все-таки приняли за некую точку отсчета и наметили план действий. Создаем временный лагерь здесь. Татьяна изучает скважину, пытается уже разгадать ее функции с точки зрения науки и без пальца в небо. Алиса пытается расшифровать карту, плюс копает по округе. Близнецы тоже без дела не сидели и осмотрели ближайшие пещеры, найдя там следы боя, предположительно, фобгеров с киберведьмами. А сами братья остаются для охраны и полного сбора дорогих трофеев из монстра. Я же, как и собирался, иду в портал на ту сторону разлома. Просто теперь в первую очередь буду искать подобные скважины. Мы оборудовали временные укрепления, для которых я тут же создал двух крабов и одну автоматическую турель. Выпустили рапторов вместе с хомяком, отправив их патрулировать окрестности. Массовки из монстров уже не было, но примерно каждые 20 минут до нас доползала какая-нибудь мелочь. Спрятали оригиналов и вышли из синхронизации. Но расходиться не стали и провели еще один мерзлот на научную конференцию, подключив Эгби с Николаичем и связавшись с Симоновым. Вопросов стало только больше и всем было необходимо больше данных. Прям бесит. Как же хочется задать вопрос и сразу получить на него ответ. А не вот это вот все, как у механиков или врачей. Почему у меня подтекает масло? Ну-у-у, надо смотреть. Доктор, что со мной? С вами направление на 20 анализов. Эх, ладно, мерзлота сама себя не продиагностирует и анализы не сдаст. Примерно с такими мыслями я снова стоял перед порталом, за которым меня в прошлый раз встретила мертвая голова. Настраивался. Можно, конечно, и не ходить, вернуться к скважине, вскарабкаться на стену и пешочком, постепенно нарезая круги, двинуться на ту сторону. Но я же кавалерия, я проверил снаряжение. Помимо того, что всегда при мне, выгреб со складов все крупнокалиберные. Только призаирка не стал брать, их мало, а против корветов Фоггеров это пока еще наше единственное оружие. Но то, что успело разработать человечество для монстров-гигантов, сейчас было со мной. Слонобой, пули которого я дополнительно пропитал токсинами, найденными в адских землях. Ручная плазменная пушка, разработка Северкрафта, которую мы получили в рамках обмена технологиями, футуристического вида бандура из Даркрона с огромной батареей. Я бы даже сказал, что это не пушка с батареей, а батарея со стволом. При этом полного заряда хватало только на 3 выстрела. Зато обещалось, что с расстояния в 200 метров она может разнести в клочья среднебронированный транспортник. Еще до момента, как я замучился ее таскать, все-таки разработка была под защитников, попробовал ее трансформировать. Но безуспешно. Система Ориджа и Даркрон оказались несовместимы. Охапка термобарических гранат и самодельная связка из ледяных мин, битком набитых в баул за спиной. Я поерзал перед порталом, прикидывая, смогу ли я пройти, и представил, что если одновременно подорвать то, что на мне, то меня и так взрывной волной через разлом перекинет. Правда, по частям, и это при условии, что эскип не сработает, вернув меня обратно на эту сторону. Активировал проход и стал ждать гостей. Смотрел на зеркальное марево, пытаясь разглядеть, что находится на той стороне. Выглядело все серым и туманным. И это был не искажающий эффект от переливающейся пленки. Там, действительно, все так и было. Я прождал 10 минут, за которые ничего подозрительного не произошло. Усмехнулся, представляя, как выгляжу со стороны. Перекосился весь под тяжестью плазмогана спереди и баула со взрывчаткой сзади, и упорно целюсь в проем, будто перед зеркалом красуюсь. Как показал опыт прошлой встречи с монстром-гигантом, толпой, конечно, эффективно, но и вдвоем с хомяком справимся. Он хоть и был пока деактивирован, но на внутреннем взоре ощущался как стоящий за спиной. Ладно, заряд полный и меня, и у оригинала. Запас, который карман не тянет, уже целый баул растянул. Я кивнул, включил у визора опцию записи и шагнул вперед. Без проблем преодолел проход, сразу же получив от искорки статус его сохранности. Теперь у нас такая проверка на автомате, а следом развертка карты и данных сканера. Передо мной открылось серое, затуманенное пространство, но первым делом я все-таки оценил результаты сканирования. Мой маркер в абсолютно белой зоне, до разлома и конкретно до приюта почти 2500 километров. Это если по прямой, но искорка уже начала накидывать окружающий рельеф, всего километр более-менее точно, дальше еще один, но уже с помехами, и было понятно, что понятие прямые местной природе неизвестно. И еще я здесь был один, на карте ни одного маркера, даже расстроился немного. Неужели в график дежурства мертвой головы не попал? Датчики выдали сводку по окружению, повышенный фон энергии, температура минус 25 градусов от привычного стандарта, плюс куча признаков агрессивной среды, но уже даже без предупреждения об опасности. Все-таки повышенный уровень эту проблему решил. Автоматом запустилась регенерация, какой-то лайтовый режим с минимальным расходом энергии, и броня сама начала компенсировать влияние токсинов, витающих в воздухе. Я мысленно себя поздравил, и пусть с непривычки движения оказались скованными, а на коже, через синхронизацию, будто появилась какая-то стягивающая пленка, но зато без всяких надоедливых. Вам осталось дышать 5 минут, срочно покиньте территорию. Но появилось и кое-что новое, о чем раньше система даже не заикалась. Внимание! Температура окружающей среды ниже нормы. Функциональность модулей снижена на 5%. Произведена автоматическая настройка распределения энергии для поддержки оптимальной работы брони. Функциональность киберимплантов повышена на 3%. Общий расход энергии увеличен на 18%. 18% – это, конечно, дофига. Хорошо хоть общий фон здесь выше, что плюс на минус дает повышенный расход всего на десятку. Я тут же активировал хомяка, чтобы успеть восстановиться до того момента, как появятся местные монстры. А вот информация, что импланты, наоборот, стали чувствовать себя лучше, мне понравилось. И пусть копипаста с мехбиозом выдали какую-то прибавку совершенно бесполезную в пустошах без фоггеров, но сам факт лучшей работы в низкой температуре подтверждал теорию, что киберведьмы специально морозят планету. Привыкнув к новому состоянию, наконец, убрал все системные подсказки и посмотрел, где я все-таки оказался. Еще и 4 метеозонда выпустил, отправив их в разные стороны. Я иду искать, кто не спрятался, я не виноват. Что не спрятали, считай, тоже упустили. Глава 5. Искорка, какая точность у наших сканеров? Спросил я, всматриваясь в туман. Ощущение было такое, что он здесь просто везде. Клубился в низинах, водопадом скатывался со склонов, застревая над камнями. И без него было довольно уныло и как-то бледно. Хотя кто знает, может, киберведьмы вообще цвета не различают. Черно-белый, инфракрасный, тепло или холодовизор еще какой-нибудь. Окраски им нафиг не сдались. Живут в полутонах и счастливы. Или жили, учитывая, живых я еще ни разу не встретил. Полумертвая была одна в плену у фобгеров, но ее психоз тогда сложно назвать жизнью. Скорее конвульсия на последнем выдохе. Я забрался на небольшой холм и присел, чтобы осмотреться. Да, если бы в аду было холодно, то эта местность вполне за него бы сошла. Одна надежда, что так здесь не везде. По данным системы, я сейчас находился в аномальной зоне, которая просто не могла тянуться вечно. Надо только из тумана выйти и, как говорится, жизнь заиграет новыми красками. Но это не точно, плюс не стоит забывать про местных ежиков с лошадками, алчущих испить моторного маслишка из оригинала. Отмахнувшись от навязчивых и иносказательных образов, принялся щуриться на мутноватую картинку на экране. Рельеф повсюду качкообразный, слева сквозь туман пробивался широкий темный силуэт метров 50 в высоту, справа, наоборот, шло понижение. Туда утекал туман, завиваясь вокруг каменных глыб. Проглядывалась целая россыпь пестрых верхушек, опять что-то типа лабиринта из пятиметровых холмов. Впереди туман был самым плотным, но зато проглядывалось что-то типа дороги, виляющей между холмами. А сзади, в паре метрах за порталом начинался крутой обрыв. С него и начал, в надежде, что там может найтись скважина. Подошел к краю и отправил туда искорку. Морозным духом снизу не веяло, и на глубине метров 15 проглядывались какие-то силуэты с характерными формами. Трупы. Они же запчасти от дроидов. Дрон подтвердил картинку, накидав на экране рельефную картинку с выступающими частями дроидов. Я насчитал почти 20 отдельных кучек и 3 участка, где перемешалось все, что могло. И даже проглядывался силуэт киберведьмы, тонкий и будто бы элегантный по сравнению с остальными. К сожалению, ни признаков Скайкрафта, ни хоть каких-либо следов энергии. Это была свалка, причем заброшенная фиг знает сколько тысяч лет назад. Даже мой некроманский навык, при том что он был улучшен, не видел для себя ни одной цели. Максимум полезности – пустить все на вторичку или просто вмонтировать в стены, в роли арматуры и брони. Но я все равно спустился. Сгрузил оружие с баулом и пошел налегке и осторожно, чтобы не соскользнуть и не упороться в острые шипы, растущие из земли. А как оказалось при ближайшем рассмотрении, не сколько из земли, сколько через трупы. А источником оказалась именно киберведьма. Собственно, на этом изучение ее формы закончилось. Пустая оболочка, из которой во все стороны росли розовые кристаллы, еще и лежала лицом вниз, распустив из затылка пучок ледышек, которые дальше уже отпочковываясь перекидывались на фобгеров. Я разглядел несколько небольших отверстий в районе виска, с блеснувшим внутри скайкрафтом. Расковырял одно, вынув оттуда 3 расплющенных и спекшихся пули. Интересный тройной контрольный, удивляясь мастерству неизвестного снайпера, пробурчал я. Или, наоборот, первый отвлекающий. С соседними пробоями оказалось примерно так же. Всаживали одну за одной, чтобы не дать возможности регенерировать и вытолкать обратно. Надо будет потренироваться, на случай, если система не сможет удержать целенаведение. Я насчитал еще с 10 отверстий на теле киберведьмы и не досчитался кисти на правой руке, но из-за растущих оттуда кристаллов сложно было судить, когда были получены повреждения, до контрольных в голову, или уже когда проросло. Рука, скорее всего, пропала раньше, но я даже в этом не был уверен. Не обрубок, а какая-то каша, застывшая внутри кристалла. Я подошел к фобгеру, лежащему по соседству, а потом обошел всех по ближайшему радиусу вокруг ведьмы. У каждого куча пробитий все теми же кристаллами, только росли они внутрь, а не наружу. Ясно, значит, не просто так они отпочковались. Видимо, какой-то продвинутый уровень эскипа, и киберведьма в момент смерти забрала с собой всю округу. Вопрос, почему не свалила? Тут я уже мог только гадать, не хватило энергии. Прилетело в голову в неподходящий момент от дальних фобгеров. Или просто навык на откате был. Рубились они здесь жестко, это уже было видно по дальним трупам. У одного череп сплющен, второй наискосок и пополам сразу в двух местах лежит. Третий тупо сел на задницу, а вместо ключицы у него небольшая скважина. Единственное, чего я не видел, это пулевых отверстий на фобгерах. Либо кристаллы скрыли, либо ведьма-мастер ближнего боя. Вот все хорошо в навыках. Кроме того, что использованное оружие потом нигде не найдешь. «Алекс», — позвала Искорка, — «здесь еще есть, причем более свежие, 2, максимум 3 месяца. Я нашел Искорку в паре сотен метрах в сторонке, за пределами стычки 1 против 20. Она кружила над останками еще 2 фобгеров, которые наглядно демонстрировали, чем может закончиться встреча с мертвой головой, или с кем-то подобным из местных. Розовых кристаллов здесь не было». Был какой-то грибок с проплешинами из бледного мха, но у фобгеров даже цвет брони не поменялся. Назвать свежими я бы тоже их не смог, но разница была заметна сразу, как и причины смерти. Одного перекусили пополам, с одного боку оставалось сантиметров 10 смятой брони и мешанины из модулей, а с другой спокойно могли пролететь 2 искорки. У второго до сих пор вместо визора торчал обломок либо клыка, либо когтя, либо какого-то другого костяного отростка. Оба элитных, по форме похожих на наших типовых разведчиков. Брони мало, зато с какими-то дополнительными примочками, похожими на диоды. И покрытие хоть и черное, но с разными оттенками. Вплоть до темно-серого в тех местах, где части тела прикасались серых камней, а не плесени или льда. Хамелеоны, донеслось от Искорки. Альтернативная маскировка с отдельным слоем сенсоров. Спасибо за справку, кивнул я, обыскивая фобгеров. Что здесь произошло? Есть версии. 2 отряда с разницей в 1000 лет. Первые со времен активной войны фобгеров с древними. Вторые – свежий разведотряд. И что разведывают? Спросил я, разглядывая добычу. 4 ремкомплекта и мастер-схему с адаптивной маскировкой, которая у меня уже была. Как вариант, долину древних, Искорка облетела фобгеров еще раз, зависнув над тем, у кого голова была целая и пискнула. Не взломать уже. Поэтому версия основана только на словах того самурая. Я кивнул, скорее себе, чем дрону, и полез выбираться из расщелины. Получается, что я не только не отдохну от фобгеров, а скорее конкурировать с ними буду. Причем с разведкой под максимальной маскировкой. Я на всякий случай проверил, как обстоят дела с моей. Вдруг из-за аномалии что-то сбилось. Нет, все в порядке и тоже на максимуме. То, что здесь фобгеры рыскают, не страшно. Просто надо будет поторопиться. Вернувшись обратно на холм, огляделся. Хотел проверить сканеры, но задумался, есть ли в этом какой-то смысл. Мутантов фиг засечешь, фобгеры в инвизе, куда монстры делись вообще непонятно. Но все равно проверил, а заодно открыл данные с включившихся метеозондов. Вот тут что-то было. Как минимум 3 точки, отмеченные устойчивым энергетическим фоном. Не таким мощным, как от центра апгрейда, но заметным на фоне основных потоков. Ближайший оказался в 10 километрах справа, в затуманенной зоне каменных глыб. Я активировал айсборд, переведя его в режим погрузчика, и нагрузил оружием. Пропустил вперед хомяка, пока в обычном режиме, и отправился следом.